Глава 12. Иерархия кланов соблюдалась веками, ступенчатая лестница, которую никто не смел нарушить или переиграть, но всегда существовала угроза переворота. Таков зыбкий мир, как у смертных, так и у бессмертных. Влад прекрасно это понимал. Понимал и когда ввязался в авантюру с похищением. Путей к отступлению не существовало и не могло существовать в принципе. Все шло по четкой схеме, придуманной годами. Теми самыми годами, когда он в одиночестве мерил шагами свой кабинет и взвешивал все шансы на проигрыш и на успех. Аналитический анализ всех предыдущих ошибок, мятежей, неудачных переворотов, многочасовые изнурительные схемы и планы, перепись всех членов братства и ответвлений. Он не мог упустить ни одной мелочи, он и не упустил. Не учел только масштабов. Мятежи начали разгораться, как по цепочке. Когда горит одно сухое дерево, а затем огонь перекидывается на соседнее, и полыхают леса и города. Асмодей пошел ва-банк. Ему удалось всколыхнуть осиное гнездо и таки заставить мятежников выйти на улицы. Что ж, Влад предвидел и это. Сорвать выборы – вот основная цель на первом этапе. Никто не пойдет за королем, у которого творятся под носом беспорядки. Ищейки не справляются с наплывом провокаций. Человеческая полиция еще не вмешивается, и их удается сдерживать. Но это ненадолго. Вот когда Асмодей обвинит короля в срыве маскарада, вот тогда и появятся те самые козыри. Нужно созвать семейный совет и начинать свою войну, к которой он неплохо подготовился. После выборов. Сейчас самое главное — удержать место в парламенте, и он его удержит. Ищейкам отдан приказ уничтожать мятежников. Смертная казнь. Никаких поблажек. Подавлять жестоко и безжалостно. На данный момент это даст время, такое необходимое для всех них. Влад рассматривал снимки обгоревших трупов, сожженных дотла зданий, и чувствовал, как внутри закипает ярость. Сайты братства пестрели лозунгами, призывающими сбросить действующую власть, которая не в силах обеспечить безопасность клана. Они правы, по-своему. Он не мог. Точнее, механизм запущен, и эти жертвы просто перемололись жерновами начинающегося урагана, который унесет еще очень много жизней. Выборы через несколько дней, и их пытаются сорвать. Влад прищурился и закрыл браузер интернета, поднял взгляд на Миру. С последней встречи прошло несколько дней. Все эти дни он лихорадочно думал. Правда, кое-что мешало полностью сосредоточиться на политике. Но и это кое-что он собирался рано или поздно использовать в своих целях. Только оттягивал этот момент, сам не понимая почему. Дальше тянуть некуда. Пора. Объект созрел полностью, да и у самого Влада уже нет выбора. «И каковы твои прогнозы?» Мира остановилась напротив стола и задумчиво поджала губы. «Говори как есть. Я должен знать». «Мои прогнозы неутешительны, мой король». «Альберт, скорее всего, обойдет тебя на выборах, если в этих районах начнутся мятежи». Мира повернулась к карте и провела тонким пальцем с ярко-красным лаком по отмеченным цветным кнопкам местности. «То и они не пойдут за тобой. Мы потеряем 30% голосов. Это равносильно проигрышу». Влад медленно выдохнул и откинулся на спинку кресла. Он смотрел на Миру и одновременно думал о том, как сдержать разрастающиеся мятежи, и заодно вспоминал, откуда она взялась. Мира, его личный аналитик. Женщина, которая уже несколько веков прогнозирует самые важные события в братстве и анализирует все происходящее, выдавая почти стопроцентные прогнозы на будущее. Красивая, безупречная, аристократичная. Он усмехнулся. Когда-то была воровкой, проституткой. Торговала собой за кусок хлеба под мостом. Ее обратили против воли. Создателя казнили за то, что нарушил законы братства. А Мира попала под его покровительство. Сейчас и не скажешь, что эта уточенная брюнетка 100 лет назад выглядела как драная облезлая кошка, преданная ему кошка. Вот на чем держится власть. Каждый тебе за что-то обязан. Кто-то жизнью, кто-то властью и деньгами. Они всем чем-то обязаны своему королю. Все, кто рядом и преданно заглядывают в глаза, готовы сдохнуть за него. Нет, Влад этим не гордился. Он просто намеренно окружал себя должниками. Когда-то он ее трахал, у них был бурный роман. А потом все сошло на нет, но она все же осталась рядом. Влад резко подался вперед. «Я не собираюсь проигрывать эти выборы Альберту. Подумай хорошенько, как мне победить». Мира повернулась к нему и внимательно посмотрела в глаза. «Действовать методами врагов, Влад. Переверни ситуацию наоборот и подумай, как поступил бы он, а не ты, чтобы спасти свое положение. У тебя есть козырь, так используй его. Хватит ходить вокруг да около». Влад слегка прищурился и посмотрел на женщину. «Тебе ее не жаль. Женская солидарность, все такое». «Тебе ведь не было жаль меня. Почему я должна жалеть демоницу? Ради чего?» Влад усмехнулся уголком рта. «Верно. Ради чего?» Потянулся к телефону и сорвал трубку. Кивнул Мире на дверь. И та медленно вышла из кабинета офиса. «Артур, скажи Алекс, пусть переоденется. Мы едем на встречу с моими партнерами. Она будет меня сопровождать. Привези ее через час к зданию концерна. Для нас заказана VIP-зона. Перепроверь охрану клуба». Повесил трубку на рычаг и потянул за узел галстука. Взгляд невольно остановился на портрете покойной жены. Он долго на него смотрел. Потом медленно встал, снял с гвоздя и спрятал в ящик стола. Подошел к карте, рассматривая местность. Он не проиграет эти выборы, даже если придется вести грязную игру. Зазвонил внутренний телефон, и секретарь сообщила, что звонит Серафим. Чертов сукин сын никогда не звонит просто так. Влад ответил, медленно вытаскивая кнопки с карты и переставляя на другие места, визуально расширяя территории братства. «Да, Зорич, я тебя слушаю». «Поступила информация о похищении некой Натальи Вороновой. Вам это имя ни о чем не говорит?» Влад на секунду застыл, потом медленно вытащил еще одну кнопку. «Говорит, естественно. Кто и когда?» «Вчера она исчезла с благотворительного бала в Испании. Полиция не нашла ни одного следа». Влад собрал кнопки в ладонь и сжал пальцы. «Может, она попала под машину, заблудилась, сбежала от родителей. Передоз. Да что угодно может случиться со смертными». Король подошел к столу и аккуратно высыпал кнопки в вазу. «Если бы это было так, то я бы вас не беспокоил». «Тогда какого дьявола ты беспокоишь и не говоришь, в чем дело? Кому нужна моя дальняя родственница? И к тому же человек?» «Да, я оказываю этой семье покровительство. Да, они мои... потомки. Но не более того, Серафим. Не ищи в этом тайный смысл. Я, конечно, польщен, что ты успеваешь следить даже за моей второй семьей из мира смертных. Но это лишнее». В трубке воцарилось молчание на несколько секунд, а потом Зорич сказал: «Мы оба прекрасно знаем, что в поместье в Мадриде есть нечто, что может вам навредить. Нечто, вывезенное иммигрантами в 1906 году из России. Тайно, по вашему указанию». Влад смахнул со стола вазу с кнопками, и те рассыпались по ковру. «Ты слишком много знаешь, Зорич. Я удивлен, как ты до сих пор жив». «Я жив именно потому, что много знаю, мой король». Влад сел обратно в кресло. «Кому это могло понадобиться? Есть варианты?» «Пока никаких, но я ищу. Есть несколько деталей, которые наталкивают на мысль, что девчонку похитил кто-то из наших». «Ищите. Если это не связано, сам знаешь с чем, то это не мои проблемы, а ее родителей. Напряги человеческую полицию, пусть ищут». «Все и так на ушах. Ваша семья далеко не последние люди, благодаря родству с вами». «Жду отчета от тебя в ближайшее время. И что там с гиенами? Разрулили неприятности? Что говорит Рэм?» «Ублюдок самоуверенный не идет ни на какие сделки на данный момент». «Пусть с ним Ник разбирается. Он его избрал на свое место. Да и ты с ним неплохо знаком». «Шакал что-то затеял, и я подозреваю, что они очень скоро переметнутся на сторону Альберта. Где кость дадут послаще, туда шакал отведет свою стаю». «Так дайте кость послаще, мать вашу». «Не берет. У него свои условия». «Какие?» «Полностью получить в свое распоряжение европейские каналы поставок наркотрафика и оружия». «Перебьются. Они должны быть под контролем. Нашим контролем». «Знаю. Альберт может пообещать отдать этот контроль». «Пообещать могу и я. Зорич, разбирайтесь с этим болотом сами. Ник – князь европейского ответвления. Возьмите их в узду. Я не хочу больше слышать о гиенах. Я хочу получать отчет о том, сколько денег они принесли в казну братства. Все остальное меня не должно волновать». «А оно волнует, Зорич. А знаешь почему? Потому что вы не выполняете свою работу». Влад отключил звонок. Проклятие. Сукин сын. Он действительно слишком много знает и гордится этим. Только этого дерьма сейчас ему не хватало. Именно сейчас, когда все и так шатко-зыбко. Если Зорич прав, то кто-то ищет компромат на короля, и рано или поздно его найдут. Бросил взгляд на часы и поправил галстук. Скоро приедет Алекс, и на это время нужно отключиться от проблем и заняться самой основной из всех – ею. В этот момент зазвонил сотовый, и металлический голос Серафима произнес в трубку нечто, заставившее Влада остановиться и смертельно побледнеть. «Анна пропала». Влад медленно положил телефон в карман и сильно сжал челюсти, до хруста. Закрыл глаза, пытаясь унять рев ярости. Они провели в поисках около 10 часов, обыскали каждый проклятый угол в этом городе. Они даже обратились в человеческую полицию, но девочка исчезла, растворилась. Никаких следов, ничего, что могло бы привести к ней. Уехала с 2 охранниками, которые исчезли точно так же, как и она. Исчез даже автомобиль. Бронированная махина, оснащенная по первому слову техники, предназначенная для него лично. Это похищение. Влад не сомневался ни на секунду. По прошествии 10 часов надежды найти маленькую Анну таяли с каждой секундой. Тот, кто похитил ребенка, не был человеком. Смертные не справились бы с 2 охранниками-вампирами и водителем. Как упрек ему, заплаканная Фэй, смотрящая в одну точку и теребящая крой своей шерстяной юбки. Даже она не видит Анну. Если бы видела, не сидела бы сейчас с опухшими глазами, которыми взирала на Влада с немым укором. «И что теперь?» — тихо спросила она, когда король яростно ударил кулаком по столу. «Не знаю. Он требует встречу на нейтральной территории. Там скажет свои условия». Фэй отвела взгляд и стиснула пальцы так сильно, что побелели суставы. «Она жива?» Он не ответил на этот вопрос. Встреча состоится только через 3 часа. Он специально хочет, чтобы за это время мы сошли с ума от волнения. «Это месть», — сказала Фэй и резко встала с кресла. «Ты прекрасно знаешь, за что. Ты устроил все это. Я говорила изначально, что...» «Хватит», — рявкнул так громко, что зазвенели стекла. «Не я притащил смертного ребенка в этот дом, зная, что здесь за особенные, мать их-то, гости». Фэй побледнела. А Влад резко отвернулся к окну и распахнул шторы. Ему было душно. Дернул узел галстука и отшвырнул удавку на пол. «Она живая, иначе у него нет козырей». «Нужно сказать изгою и Диане». Болезненно поморщился и распахнул окно настежь. Вдохнул полной грудью холодный воздух. «Узнаю условия Асмодея и позвоню Мстиславу». «Она такая маленькая, Влад. Она ребенок. Такой нежный, живой. Ей должно быть так страшно!» Влад сжал подоконник с такой силой, что по нему пошла трещина. «Он ее не тронет, не посмеет». «Мы сейчас говорим об Асмодее, Влад!» «Я понимаю, что не о Санта-Клаусе». «Он захочет вернуть дочь в обмен на Анну». «Это слишком просто». Влад тяжело выдохнул. «Слишком. Он захочет что-то еще. Сукин сын спланировал это очень тщательно». Фэй снова закрыла лицо руками. Ее пальцы мелко подрагивали. «Ты сделаешь все, о чем он попросит, ведь так?» «Да, он сделает все, о чем попросит этот сукин сын. Потому что мысли о том, что маленький ребенок томится в заключении у такой твари, как Асмодей, разрывала Владу мозг». «Почему ты ее не видишь, Фэй? Тебя блокируют?» «Нет, не вижу так, словно она мертвая. Словно она не в нашем мире. Я сканирую и не могу найти». Он ее спрятал, как Крис когда-то. «Не паникуй, мы найдем Анну. Обязательно и вернем домой. Ты мне веришь?» Обернулся и сделал несколько шагов к ведьме. «Верю». Она всхлипнула и обхватила плечи руками. «Когда ты выезжаешь?» «Через час. Я жду Серафима. Он уже знает».